Поставлю свечку Николе угодно. Что у меня идет? Последнюю за полчаса поставила ему же, чтобы барынин брат Берс экзамен в правоведении выдержал. Как тут быть? Я встал перед образом, перекрестился и говорю: «Батюшка, батюшка угодничек Божий, это что за молодого барина поставлена свечка? Так это потом будет. Теперь это за то, чтоб собаки вернулись и крестьянских овец не рвали». Она проводила время в вязании носков, любила и умела давать белки и прибольных, и со страстной нежностью относилась к животным. В последние годы жизни она стала путать время. Тогда Лев Николаевич подарил ей простые стенные тульские часы с маятником. Она была им чрезвычайно рада, но дня через три принесла назад. «Нет, батюшка, возьми обратно», — сказала она. «Я человек старый, как лягу, так думаю о божественном, да о свете Господнем, а не то, чтобы все о себе, да только о себе». «А они тут, проклятые, как нарочно над головой, знай себе все одно, что ты, кто ты, что ты, кто ты, что ты, кто ты, ну их совсем». Мы виделись затем в 1898 году, причем мне пришлось иметь спор с Львом Николаевичем по поводу Федора Петровича Газа, которого он упрекал в том, что он не отряс прах ног своих от тюремного дела, а продолжал быть старшим тюремным врачом. Газ, Федор Петрович, с 1829 по 1853 год, старший врач московских тюремных больниц. В конце концов, однако, Толстой согласился со мной в оценке нравственной личности святого доктора. В это время он писал свое сочинение об искусстве и ходил, между прочим, в театр при репетиции. С непередаваемым юмором рассказывал он свои впечатления и описывал, как хористы поют какую-то чувствительную песню. Вовсе не сентиментально на них покрикивает. В день отъезда я заехал к нему проситься, но слуга сказал мне, что Лев Николаевич уехал кататься на велосипеде и вернется лишь часа через два. Я не мог ожидать и думал, что в этот раз его больше не увижу. Но перед самым моим отъездом из гостиницы «Континенталь» на Театральной площади к крыльцу подскакал всадник, и это оказался Толстой, которому уже было 70 лет. Мы виделись, впрочем, еще перед этим, в 1897 году, в Петербурге, куда Толстой приезжал проститься с Чертковым, которого в то время постыдные религиозные нетерпимости высылали за границу. Часов в 11 вечера, вернувшись домой из какого-то заседания, я сел за работу, развлекаемый долетавшими из соседней квартиры, где жило семейство, занимавшееся торговлей под фирмой «Парфюмерия Росс» звуками музыки, командными словами танцами. Там справляли нечто вроде нашего старинного девичника, называемого у немцев «Польтерабенд». Моя старая прислуга сказала мне, что меня спрашивает какой-то мужик. На мой вопрос, кто он такой и что ему надо так поздно, она вернулась со справкой, что его зовут Лев Николаевич Толстой. С нежным уважением провел я мужика в кабинет, и мы пробеседовали целый час, причем он поражал меня своим возвышенным и всепрощающим отношением к тому, что было сделано с Чертковым. Ни слова упрека, ни малейшего выражения негодования не сорвалось с его уст. Он произвел на меня впечатление одного из тех первых христиан, которые умели смотреть бестрепетно в глаза мучительной смерти и кротостью победили мир. Я не обратил внимания, что музыка у соседей затихла, но когда Толстой стал уходить, и я вышел его проводить на лестницу, то мы увидели, что на ней в ожидании толпились гости, почтенные барышни и молодые люди во фраках. Толстой нахмурился, надвинул на самые глаза шапку и почти бегом побежал вниз. Оказалось, что моя служанка, увидев радостную почтительность, с которой я принял неизвестного мужика, усомнилась в его подлинности.